Часть вторая. Шериф Чалфант и его помощник Бьютимен покрепче связали лежащих без сознания братьев Мортон, а потом еще притянули их руки к ногам и примотали к дереву кожаными поводьями, после чего стали переодеваться в их одежду. Шерифу Чалфанту это удалось почти без проблем. Он был худощавее близнецов, но почти одного с ними роста, так что с расстояния в 20 футов его вполне можно было принять за одного из Мортонов. Помощник Бьютимен, напротив, был слишком щедро наделен природой, как он сам выразился, и потому с трудом влез в рубашку Эбина. На груди он умудрился застегнуть две пуговицы, а вот на животе не смог ни одной. Хотя плащ, надо признать, сидел на нем неплохо. Но когда Бьютимен надел шляпу, то стал достаточно похож на Мортона, чтобы их с шерифом задумка удалась. Да, шляпы играли тут решающую роль. Близнецы носили одинаковые котелки с широкими полями и желтой лентой на тулье. Я хорошо запомнил эти котелки в ту ночь, когда к нам в дом пожаловали незваные гости. Такие не часто увидишь. И даже щедро наделенная природой голова помощника Бьютимена спокойно помещалась внутри. Для двух служителей закона план был таков. С наступлением сумерек подойти к пещере с опущенными головами, в шляпах и с тушками кроликов за плечами. Расчет состоял в том, что сидящие в пещере люди не заметят подмены хотя бы до тех пор, пока шериф и его помощник не атакуют их. Мне это казалось уж слишком простым планом. Но шериф Чалфант был преисполнен оптимизма в отношении своего плана. И он придумал еще одну уловку, столь же незамысловатую – изготовить чучело людей. Для этого предполагалось набить снятую ими одежду листвой и землей и прикрыть сверху шляпами. Разместить их мы собирались на некотором расстоянии от пещеры, чтобы в вечернем полумраке ее обитателям показалось, будто их осаждает не два человека, а больше. Для меня план не менялся. Я должен был вернуться на тропу, где мы оставили лошадей, и ждать возвращения шерифа с помощником. Если спустя несколько часов они не появятся, мне следовало мчаться в Роза-Шарон и сообщить обо всем судье. А если все пройдет хорошо, то прямо в тот же день я снова буду спа. Таков был план. Конечно, шансы на успех были невелики, но достаточны, чтобы пробудить во мне надежду. А ведь даже слабая надежда лучше, чем безнадежность. И к тому же я все больше проникался уверенностью в том, что к пещере меня привело провидение. На протяжении всего пути через чащобу я костьми чувствовал, что пану нужна моя помощь. И в конце концов оказался здесь, у ручья, на самом дне мира, а вокруг меня, словно крылья, стремительно разворачивались события. Мне оставалось лишь держаться изо всех сил да молиться. Держись, парень. Шерифу понадобилось около часа, чтобы поймать пару кроликов. А его помощник в это время мастерил чучело. Когда служители закона наконец готовы были двинуться к пещере, я еще раз попробовал уговорить их взять меня с собой. Они не только остались глухи к моим мольбам, но и пригрозили, что не тронутся с места, пока не увидят, что я добрался до тропы за водопадом. Вот как мало они верили в то, что я не пойду за ними. Их отказ поверг меня в пучину отчаяния. Перед тем, как уйти, я подробно описал им внешность Па, и взял с них обещание, что они постараются не застрелить его случайно. «Мы сделаем все возможное», — со всей серьезностью заверил меня шериф, заряжая ружье. И у него, и у его помощника были шестизарядные магазинные винтовки, по две у каждого. Раньше мне не доводилось видеть такие длинные ружья. «Вы правда сражались в Мексике?» — спросил я. Шериф Чалфант утвердительно кивнул. «Но не на стороне победителей», — насмешливо уточнил его помощник. Я озадаченно посмотрел на него. Эти слова для меня ничего не значили. «Тебе пора, Сайлос», — сказал шериф, закончив заряжать магазины винтовок. «Между прочим, я знаю, кто такие спартанцы», — выпалил я, обращаясь к помощнику Бьютимену. Он тоже покончил с перезарядкой оружия и, в свою очередь, с недоумением уставился на меня. «Что?» «Вы говорили, что больше не пойдете вниз по склону, даже если вас будут толкать 300 спартанцев». Предложение я не закончил, потому что Бьютимен посмотрел на меня так, словно встретил самого глупого человека на свете. «А ты помнишь, что случилось с этими спартанцами?» — спросил он. «Иди же, Сайлос!» — повысил голос шериф. На его лице застыло напряженное выражение. Я понимал, что оно значит. Мыслями он уже был в пещере. С трудом передвигая ноги, я поднялся вдоль берега к тропе за водопадом. Я не оглядывался и даже не попрощался с шерифом и его помощником. Опять живые люди меня бросают. Опять рядом со мной только призраки. Это повторяется снова и снова.